Глава 30. Конец слежки. Машина мчалась по дороге в окрестностях Лонг-Айленд-Саунд. Гарри Винсент сидел за рулем. Он шел по следу. В Херкуэле он узнал кое-что о Эзекиле Бингеме. Того видели в машине, свернувшей на Винстер 2 дня назад. В том направлении проехало совсем немного машин. Бингема сумели хорошо разглядеть. Его описание в точности соответствовало портрету человека, которого разыскивал Гарри. Винсент остановился посреди дороги, где на краю чуть подсохшей грязной лужи отпечатался весьма характерный рисунок шин. Это оказалось важной уликой. Гарри осмотрел 2 боковые дороги и на одной из них нашел такие же следы. Значит, ему нужно сюда, а не в город. Эта дорога вела к Саунду, а дальше она переходила в другую, хорошо мощеную и вскоре поворачивающую к северу дорогу. С момента отъезда из Холмвуда Гарри проехал около 30 миль. Немного, но плохое состояние дорог и частые остановки отняли много времени. Было уже 4 часа. Он остановился на заправочной станции, где попытался узнать у работника, не видел ли он машину Бингема. Тот рассмеялся. «Да здесь столько машин проезжает, дружище! Разве я могу всех их запомнить?» Я подумал, вдруг этот человек остановился на заправке. Но работник только покачал головой. Гарри внимательно изучал карту. Сюда вело несколько дорог, и, возможно, он выбрал не те, что было нужно. Но если Эзекиль Бингем старался замести следы, то лучше пути и не придумаешь. Лишь самое тщательное расследование помогло Винсенту так далеко продвинуться в своих поисках. «Ищете украденный автомобиль, приятель?» — спросил его работник станции. Винсент лишь засопел в ответ. «Я не пытаюсь лезть не в свое дело, но мог бы помочь вам», — продолжал работник. «Каким же образом?» «Ну, если машина прошла здесь, у вас есть шанс выследить ее. Примерно спустя милю дорога раздваивается. Можно поехать по любому ответвлению. Но я бы посоветовал вам левое». «Почему?» «Потому что оно проходит мимо гаража Смитерса. Там есть большая вывеска, рекламирующая дешевый бензин. Почти все стараются там заправляться. Более того, у Смитерса есть привычка записывать номера остановившихся у него машин». «А это еще зачем?» «Ну, он считает, что если машина проехала несколько раз, то ее владелец может пользоваться этой дорогой регулярно. Он узнает, чьи это машины, и шлет владельцам рекламные письма с выгодными предложениями». «Отличная идея». «Ну, не знаю. По-моему, напрасная трата времени. Но вам это может помочь. Если машина там проезжала, Смитерс записал ее номер». Гарри поблагодарил за дельный совет и попросил залить полный бак. Доехав до развилки, он повернул налево и вскоре достиг гаража. Крепкого сложения мужчина, очевидно владелец, вышел на звонок Винсента. «Мистер Смитерс?» «Это я. Хочу вас кое о чем спросить». Объяснив, что он ищет человека, который, возможно, здесь проезжал, Винсент показал владельцу гаража номер машины и спросил, не видел ли он этот автомобиль. Смитерс с подозрением посмотрел на Гарри. «А зачем вам это?» — спросил он. «Меня специально послали следить за этой машиной». «И по какой причине?» «Причина очень важна. Это все, что я могу сказать». «А с чего вы решили, будто мне известен ее номер?» «Потому что я знаю вашу привычку записывать номера проходящих машин». Голос Винсента звучал убедительно, и владелец гаража подумал, что молодой человек может быть представителем закона. По крайней мере, кое-какой информации о нем самом он уже располагает. Так что Смитерс заколебался. «Ну и что с того, если я сохраняю номера машин? Никакой закон не запрещает мне делать это, верно?» «Конечно, нет», — ответил Гарри. «Но никакой закон и не запрещает вам познакомить меня с этой информацией». «Пожалуй, вы правы», — согласился Смитерс. Гарри протянул ему 10-долларовую купюру. «Может быть, вам это пригодится», — сказал он. «Подождите минутку». Смитерс направился в гараж и вернулся спустя пару минут с листком бумаги. «Вот номер», — сказал он. «Машина прошла здесь позавчера». Гарри отправился дальше на поиск судьи Бингема. Вдоль дорог росли деревья и кусты. До ближайшего городка не близко. Через 5 миль от гаража Смитерса дорога повернула направо и перешла в широкое шоссе с 3-полосным движением. Теперь требовалось свериться с картой. Гарри остановился у края дороги и стал изучать ситуацию. Глядя на карту, становилось ясно, что для выезда на шоссе лучше воспользоваться правой дорогой. «У Бингема не было причин выбирать более длинный путь», — думал Винсент. «Тем более, если обе дороги выходят на шоссе. Зачем бы старику поворачивать налево?» Ответ был только один. Где-то между гаражом Смитерса и развилкой Бингем свернул с дороги. Гарри повернул назад, выискивая, куда мог поехать старый судья, и вскоре обнаружил узенькую кривую дорожку, петляющую среди деревьев. Гарри остановил машину и осмотрел ее. Сухо, никаких следов шин, но они, наверное, стерлись в пыли. По крайней мере, дорогу стоило проверить. Он поехал по пролеску. Немного погодя, впереди показался мост через ручей, а спустя милю дорога перешла в шоссе. Это озадачило Гарри. Какой путь выбрать? Карта ничем не могла ему помочь. Тогда Гарри решил вернуться назад. Он доехал до проселочной дороги, пытаясь найти следы, но безрезультатно. Покружив по проселкам, Винсент опять оказался у моста и в этот момент обнаружил, что масло в моторе едва не закипает. «Вот черт! Забыл залить воды в радиатор», — пробормотал он. «Ездить пришлось много и быстро. Вот вся вода и выкипела». На мосту что-то блеснуло. Приглядевшись, он обнаружил жестянку. «Отлично, вот это мне и нужно. Жестянка хоть и невелика, но ничего. Скажу несколько раз. Разомнусь». Спустившись к ручью, он наполнил банку водой и даже присвистнул от удивления. У самой воды на влажной почве Гарри обнаружил глубоко отпечатавшиеся следы шин машины Бингема. Гарри забыл о перегревшемся моторе, отогнал машину от моста и переехал ручей ниже по течению. На другом берегу ему снова встретились следы шин. Они вели направо. Тропинка, по которой ехал Гарри, была узкая, заросшая по обеим сторонам густым кустарником. Он вел машину медленно, чтобы шум мотора не был слишком громким. Винсент подъехал к полуразрушенной изгороди и остановился, так как проехать сквозь нее было практически невозможно. Поэтому он повернул налево и проехал ярдов 40 до открытых ворот. Вытащив ключ из замка зажигания, Гарри закрыл окна машины, запер двери и осторожно двинулся к пролому в изгороди, ступая по следам шин. Среди деревьев он увидел дом. Со всей возможной осторожностью Гарри стал продвигаться дальше. Шум заставил его спрятаться за дерево. Он отчетливо видел дом, старинное двухэтажное здание, напоминавшее охотничью сторожку. На крыльце стоял пожилой мужчина, курящий сигару и выпускающий голубые кольца дыма. Он очень сильно напоминал Эзекиля Бингема. Постояв пару минут, он повернулся и вошел в дом. Выйдя из укрытия, Гарри осмотрелся. Перед домом стоял автомобиль, который он сразу же узнал. Больше сомнений не оставалось. Гарри победно улыбнулся. Загадка решена. Он выследил Эзекиля Бингема.